Глава седьмая. Таверна, где они встретились, находилась у ворот Дипилон, к северу от города. До войны ее хозяин вместе с семьей занимался рыбным промыслом, владея всем, от лодки до посуды. Перикл подозревал, что вино было не такое крепкое, как объявлялось, и если рыба так свежа, как написано на вывеске, то он танцор из Каринфа. Тем не менее, в таверне на верхнем этаже имелись комнаты для постояльцев и отдельное помещение в задней части, которое можно было снять, чтобы уединиться в нем. Именно там Перикл и ждал остальных. Первыми прибыли Анаксагор и Зенон, уже увлеченные спором. Анаксагор держал у рта деревянный шампур с жареным мясом, купленный на улице у торговца. Здоровяк принюхивался к запаху перед каждым укусом, все еще не уверенный в качестве еды, хотя она уже наполовину была уничтожена. Перикл приказал подать кувшин вина и чаши, после чего, забавляясь, наблюдал, как Анаксагор с трудом втискивается на свое место. У Зенона таких проблем, разумеется, не было. Маленький грек из-под Рима постукивал пятками и ждал. Правда, его терпения хватило на один вздох, после чего он снова затараторил. «Кого еще ты позвал? В этой части города я обычно хожу, держась за оружие». «Забудь о своем оружии и выпей», — отозвался Перикл. По правде говоря, он не был уверен, что все приглашенные придут, но тем не менее надеялся. Любопытство — мощная сила, а для греков в большей степени, чем для других людей. Половина из их любимейших историй включала в себя рассказ о том, как кто-нибудь пожелал узнать, какие загадки таятся на еще неизведанном острове. Следующим пришел Эсхил. Голос, окликавший хозяина таверны, они услышали задолго до того, как увидели нового гостя. Драматург сражался при марафоне и видел, как там убили его брата. Он и сейчас отличался крепким сложением. Борода у него не поредела, но Перикл позвал его не за силу, а за проницательность. С момента их первой встречи Эсхил уже 6 раз выигрывал великие Дионисийские игры. В тот момент он был одним из самых известных людей в Афинах. Само собой, это означало, что народ в таверне заинтересуется, зачем он здесь, но делать нечего. Перикл собрал бы всех в своем городском доме, если бы не отдал его жене. Бывшей жене. При мысли об этом он улыбнулся, и Эсхил, усаживаясь за стол, вопросительно изогнул бровь. «Ничего, вспомнил более счастливые времена», — сказал Перикл. «Отведай вина. Это красное, с Лемноса». «Да что ты!» — удивился Эсхил, поднес кувшин к носу и с удовольствием вдохнул. «Ах, как хорошо! Этим вином Одиссей усмирил циклопа. Я слышал, в прошлом месяце доставили груз. Недешево, Перикл, даже в таком месте, даже разбавленное». Перикл почувствовал, что заливается краской. Эсхил был человеком воздержанным, таких он обычно не приглашал на вечер, посвященный песням и вину. Но он уважал опыт Эсхила. А еще важнее было то, что также относились к нему и другие гости. «Я не стал бы угощать плохим вином своих добрых друзей», — ответил Перикл. Эсхил, похоже, принял это объяснение. Он махнул рукой, и слуга из таверны наполнил его чашу, с которой, как подозревал Перикл, этот гость провозится дольше всех. Архитектора Фидия Эсхил уже знал. Фидию было около 30, книжник с длинными пальцами вроде самого Эсхила. Он относился к камню как к живому существу. Говорили, что Фидий может извлечь из каменной глыбы форму, словно она всегда была внутри и только ждала, когда он примется за нее. Фидий огляделся, явно испытывая неловкость в таком окружении. Однако Перикл представил его остальным и дал почувствовать, что он тут свой. «Придет кто-нибудь еще?» — спросил Эсхил, перекрывая гомон голосов и смех. «Ты говорил, тут соберутся друзья?» Перикл выглянул в основное помещение таверны. Наступили сумерки. День еще не закончился, но он ощутил боль разочарования и, покачав головой, вернулся на место. «Я надеялся. Но это не важно». Перикл пересекся взглядом со стоявшими у стены слугами и поблагодарил их. Остальные гости смотрели, как те выходят, и переглядывались, видя, что комната остается в их полном распоряжении. «Друзья», — продолжил Перикл, — «для тех, кто не ходил с нами в Спарту, я опишу, что мы видели. Пара вещей теперь ясна». Он замолчал, заметив, что шум в основном зале таверны вдруг стих, и его голос зазвучал слишком громко. Перикл посмотрел на дверь и улыбнулся. Вошел Кимон и закрыл ее за собой. Архонт окинул взглядом изумленные лица сидевших за столом и пожал плечами. «У меня есть время до захода солнца, и быстрые кони наготове. Пусть гонятся за мной, если хотят. Пока не стемнело, я выпью с вами последнюю чашу». Все дружно приветствовали Кимона и снова расселись по местам. Даже Эсхил хлопнул Архонта по плечу. «Благодарю тебя», — сказал Перикл, когда все замолчали. «Я попросил Кимона прийти, потому что он видел то же, что и я. Мы слишком долго жили в страхе перед Спартой, друзья. На моих глазах войско афинян окружили спартанцы. Их царь, никогда не бывший в Афинах, угрожал нам. Тогда я понял, что они не представляют, какими сильными мы стали, и насколько еще укрепимся, будучи частью Союза. В этом сезоне им не до нас. Но если они увидят, что мы движемся к Клеос, славе, то могут все равно пойти на нас. Вы знаете, каковы они? Хотят, чтобы мир год за годом оставался неизменным». Перикл прервал свою речь, чтобы выпить. Вино теплом растеклось по желудку. «Я увидел это внезапно и отчетливо, когда они обратили на нас копья, прикрывшись щитами. Угроза со стороны Спарты всегда висит над нами, каждую весну, независимо от того, нападают они на нас или нет. Пока мы не найдем способ устранить ее или противостоять ей, Афинам не стать городом, которым ему предназначено быть». Некоторые гости взглянули на Кимона, интересуясь, как он воспринимает слова Перикла. Тот кивнул, выражая одобрение. «До сих пор мне не хотелось настраивать афинян против спартанцев. Я искал лучший способ справиться с их регентом Повсанием, чем нож в темноте, когда он попытался взять на себя командование нашим флотом. Перикл убедил меня, господа. Я пришел сюда, чтобы показать свою солидарность с ним». «Несмотря на изгнание?» — спросил Эсхил. Кимон повернулся к нему. «Мои богатства остаются при мне. На то, что предлагает Перикл, потребуется много серебра. Мы, конечно, попросим денег у совета, но вы знаете его членов лучше других людей. Серебро, которое у нас есть, тратится быстро и легко. Обещанное нам серебро — этот зверь гораздо более медлительный, если он вообще объявится». Услышав эти слова, Эсхил, как человек, любивший иносказания, усмехнулся. Зенон огляделся, проверяя, действительно ли в комнате нет посторонних, и только после этого подал голос. «Вы ведь не предлагаете затеять войну со Спартой? Я тоже был там, Перикл, в своих дешевых доспехах и с копьем, купленным на Агоре и скрепленным бронзовой проволокой. Когда спартанцы окружили нас на заре, я такого страху натерпелся. Если они явятся сюда, как мы устоим перед ними?» «Полагаю, нам это не удастся», — отозвался Перикл. «Хотя они не боги, друзья мои. Они тренируются каждый день в городе, который оттачивал искусство войны тысячу лет. Все поражения у них в прошлом. Насколько я могу судить, они случились до того, как спартиаты разработали формы ведения боя и тактику, которые приносят победу. Нет, если мы встретимся с ними в открытом бою, то проиграем, как случилось с персами». «Тогда что?» — спросил Зенон. «Они не вступят в столкновение с Делосским союзом на море. А если и сделают это, то рано или поздно нам придется сойти на берег. Воины не выигрывают на воде. Я не понимаю, если спартанцы увидят, что Афины становятся слишком сильными и решат прийти сюда, ты говоришь, нам не нужно встречаться с ними лицом к лицу?» «Я в этом убежден», — мягко ответил Перикл, встал, чтобы продолжить свою речь, и оперся кулаками на стол. «Если мы вступим в бой со Спартой, это будет конец». «Город окружен стенами», — заметил Фидий. Слушая разговор, он побледнел, но проблема, которую ставил перед ними Перикл, явно его занимала. «Вместе с Фемистоклом некоторое время я наблюдал за их возведением и не верю, что кто-нибудь способен пробиться сквозь них, когда сверху летят стрелы и камни. Главные ворота более уязвимы, но если держать их сырыми, опасность поджога исключена. К тому же надо всеми воротами есть проходы и башни для лучников. Не скажу, что взять их невозможно, но нападающие потеряют там много людей». «Им ни к чему ломать наши стены», — сказал Зенон, перебивая остальных. «Достаточно окружить город, отрезав его от пищи и воды. Не пройдет и месяца, как мы съедим последнюю собаку и крысу. Вы понимаете, что к тому времени многие люди начнут роптать и требовать, чтобы открыли ворота. Так обычно сдаются города, даже такие, как Афины». Перикл вспомнил об отце, чтобы не выказать удовлетворения, хотя готов был улыбнуться, слыша, как собравшиеся за столом почти в точности повторяют ход его мыслей. Он сам пришел к тем же выводам, а затем ступил на шаг дальше. «Я тоже так думал», — начал Перикл, поглядывая на Кимона. «Если мы...» «А если построить стену между городом и портом?» — встрял Анаксагор. Перикл запнулся, а потом раздраженно ответил. «Именно это я и хотел предложить. Иногда, если вино лилось рекой и идеи захлестывали их, они были как посаженные в мешок коты, цапались и поднимали шум». В тесной задней комнате таверны Периклу пришлось перекрикивать Зенона, который начал быстро развивать идею. «Да! Да!» — громко произнес Перикл. «Две стены высотой, как те, что окружают город, с башнями, но совсем без ворот, на всем пути от Афин к морю. Можно оставить между ними некоторое пространство земли». «Полагаю, это именно то, о чем я говорил», — сказал Анаксагор. «Но какова цена?» — добавил Эсхил, почесывая бороду, окунул пальцы в вино и начал чертить линии на деревянном столе. «Если мы поставим башни здесь и... здесь, на расстоянии выстрела из лука, они будут закрывать пространство слева и справа, вы видите? Там необходимо выстроить их так, чтобы между ними не было никакого зазора, где мог бы стоять человек». Все поднялись с мест и столпились вокруг Эсхила, желая взглянуть на его чертеж. Фидий прервал его создание, вынул из сумки грифельную доску и провел на ней куском мела несколько аккуратных линий. «Это может выглядеть вот так. Мы сконструируем перекрестные арки, а в центре установим башни». Некоторое время Перикл молчал, пока остальные болтали, смеялись и выпивали. В тот вечер он собрал на редкость немногочисленную компанию. «Стоимость только работы», — произнес Фидий, покусывая кончик стилоса. «Добыча известняка, перевозки блоков, раствора, ведущих вверх ступеней, выкладывание стен достаточно толстых и высоких, чтобы они выдержали натиск армии. Каждая должна быть сравнима со стеной, которую мы построили вокруг Афин. Мне помнится, потрачено на нее было изрядно. А на две?» «Поэтому я и попросил Кимона прийти сюда», — сказал Перикл. «Он согласен с тобой, Фидий. Ты сможешь возвести стены, если мы найдем серебро. Сколько всего нужно?» «По самой грубой оценке, нам потребуется талант серебра в день только на плату работникам. Если ты хочешь, чтобы все было сделано быстро...» «Это не вопрос», — ответил Перикл. «Как только в Спарте узнают, они сразу поймут, что значат эти стены, и не станут закрывать на это глаза. Начнут протестовать. А когда мы откажемся прекратить работы...» Им либо придется наблюдать, как их авторитет день ото дня убывает, либо они совершат нападение, прежде чем стены будут выстроены. В маленькой комнате, где уже стало душно, наступила тишина. Ставки были высоки, на кону стояло само существование Афин. Эсхил осушил свою чашу, и Зенон заново наполнил ее. «Но если мы успеем закончить, то станем свободны впервые в истории», — сказал Эсхил. «У нас будет флот, с которым им не сравняться, и безопасная дорога к порту. Я за то, чтобы строить стены!» Перикл с улыбкой кивнул. «Я хотел завтра вынести этот вопрос на обсуждение Афинского собрания. Кимон поручится за первоначальные средства, но если мы начнем, нужно действовать быстро. И пусть собрание назначит нового стратега, как будто мы идем на войну. У нас есть возможность, важно не упустить ее. Спарта сейчас дезорганизована. Они заново отстраивают город после землетрясения и не так охотно, как прежде, решатся пойти за перешеек. Вероятно, у нас есть год или около того. А когда нам было нужно больше?» «За всю жизнь», — начал Эсхил, заставляя умолкнуть остальных. «Я ни разу не видел, чтобы спартанцы покидали свой дом больше, чем на месяц. Ни для марафонской битвы, ни для Фермопил, ни даже для Платеев, когда выставили на поле все свои войска. По крайней мере, так решили некоторые из нас». Эсхил подался вперед, так же сделали остальные, и головы их почти соприкоснулись. «Как-то раз я слышал, мол, у них столько илотов, что они постоянно живут в страхе, как бы те ни восстали. Поэтому они почти никогда не отправляют в поход всю свою армию, а когда это случается, совершают быстрый марш, сражаются и возвращаются назад не больше, чем через месяц. Стоит иметь это в виду, не так ли? Если мы построим стены, и спартанцы явятся сюда, нам, вероятно, не придется отбиваться от них на протяжении целого сезона или года. 3 или 4 дня в обе стороны, и у них остается 2, самое большее 3 недели на то, чтобы орать и потрясать щитами под нашими стенами. Но столько мы продержимся!» «Никому еще это не удавалось», — пробормотал Зенон, отчего остальные нахмурились. «Что? Я не меньше вашего хочу видеть эти стены, но я не ребенок и не мечтатель. Если спартанцы явятся, нам будет трудно, прольется много крови». «Однажды царь Спарты пришел прямиком на Афинскую Агору», — сказал Кимон. «Он сделал это по нашей просьбе, но потом отказался уйти. Люди ополчились на него с ножами и осколками черепицы в руках, они заполонили все улицы, кроме одной. Спартанцы поняли, что с такой массой народа им не справиться, и убрались домой. Теперь нас больше, и нам есть что защищать. Я голосую за стены, пусть Перикл убедит собрание». «Это шанс для Афин обрести свободу». Кимон следил за светом, проникавшим в комнату через окошко в верхней части стены. Лучи приобрели оттенок темного золота, и Архонт сжал челюсти, его глаза помрачнели. Перикл мигом заметил это и все понял. Остальные прекратили разговоры и встали, чтобы почтить одного из своих ближних, вынужденного покидать город, который он любил и по-прежнему хотел защитить». «Моего отца призвали назад из изгнания», — сказал Перикл. «Аристида тоже. Я не позволю им забыть о тебе, Кимон. Не теряй надежды». Они пожали руки и обнялись. «Есть одно место в Фессалии», — сказал Кимон, и его голос вдруг зазвучал хрипло. «Я пришлю весточку, когда доберусь туда, вместе с распоряжениями насчет денег, которые вам понадобятся, по крайней мере, для начала. Талант в день», — он покачал головой. «Таких денег большинство людей не видали за всю свою жизнь». «Без тебя мы ничего не могли бы сделать», — произнес Зенон. Кимон кивнул, вдруг заторопившись. «Закат зовет меня в путь. Надеюсь, я увижу вас не в последний раз, мои друзья». Он развернулся и ушел. Перикл с задумчивым видом сел на свое место. «Талант в день», — повторил он вслух. «Только за работу», — напомнил ему Фидий, добавляя на доску цифры и стирая их запачканной мелом ладонью. «Добыча нужного количества камня удвоит или утроит эту сумму. Лучше нам сразу купить карьер, пока цены не подскочили». «И сколько времени нам придется нести такие траты?» — задал вопрос Эсхил. «Стену вокруг города возводили 2 года. Даже если мы привлечем в 2 раза больше работников, и они будут строить без отдыха...» «Мы не можем вырубать блоки, не вызывая подозрений», — прервал его Перикл. «Можем?» — засомневался Эсхил. «Допустим, ты прав, и Спарта так поглощена своими делами, что не заметит, чем мы тут занимаемся. Все равно у нас нет времени на разные уловки или создание тайных хранилищ камня. Если собрание согласится, нам потребуется привлечь к работе всех дееспособных людей в Афинах. Нам понадобятся 1000 рук». «Все городские гончары, каменотесы, строители и плотники, чтобы они без отдыха занимались только стенами». «Это слишком», — сказал Перикл и задумался, устремив взгляд в пространство перед собой. «Кимон поможет нам начать, но я удивлюсь, если мы соберем 40 талантов». «Нам будет нужно по меньшей мере еще 300», — заявил Фидий, отрывая глаза от пищи доски. Назвав эту сумму, он побледнел. «Значит, решено. Ничего не выйдет», — откликнулся Эсхил. «Именно поэтому стены имеют только богатые города. Их строительство затягивается на долгие годы и ведется вперемешку с обычными городскими работами. Даже у Афин не хватит средств на такое». Сумрак в маленькой комнате сгустился, как будто свеча оплыла и начала гаснуть. Перикл услышал приветственные голоса в главном помещении таверны и встал крикнуть слугам, чтобы принесли лампы. Увидев человека, который отворил дверь и заглянул к ним, все замолчали. Первым на ноги поднялся Эсхил. Его рот перекосился от злости. «Тише, друзья», — сказал Перикл, хотя оснований для недовольства у него было больше, чем у других, ведь на них глядел Атикас, прислужник стратега Эфиальта. Когда-то Перикл приятствовал с ним, но потом этот жилистый мужичок напал на его жену. А кроме того, хотя Перикл не был в этом уверен, он оставил его погибать, когда на них обрушились персы. Окинув взглядом комнату, Атикас скрылся, доложить начальнику. Эфиальт появился тут же, благодарно кивая своему человеку. «Я пригласил сюда стратега Эфиальта», — сказал Перикл, не спуская глаз с Атикаса, который бочком отошел к стене. «Или вы думали, мы получим одобрение собрания без него?» Войдя в комнату, Эфиальт остановился и с интересом оглядел всех, кто там был. Стул Кимона пустовал, и Перикл указал на него. «Добро пожаловать, стратег Эфиальт». «Солнце село», — произнес тот. «Это не Архонта ли Кимона я видел скачущим по дороге? Мой помощник Атикас уверен, что это был он. Полагаю, ему придется очень поспешить, чтобы достигнуть границ Атики до темноты». Перикл тяжело вздохнул, давая волю гневу. «Стратег, я должен просить, чтобы твой человек ушел отсюда. Я не доверяю ему». «Я тоже», — добавил Эсхил. «У тебя странная компания. Он не друг никому из нас». Эфиальт моргнул, все остальные согласно кивнули. Решение стратег принял быстро и едва успел небрежно махнуть рукой, как Атикас уже направился к двери, каждым своим нервным движением выражая недовольство. «Вот доказательство моих честных намерений и доброй воли», — сказал Эфиальт. Когда дверь закрылась, он сел и в упор уставился на чашу с вином. Это был крупный, пышущий здоровьем человек, и Перикл подозревал, что у него твердый характер, так как стратег на все в мире смотрел с точки зрения, какую выгоду это может принести ему. Перикл призвал на помощь свою Проотис. «Воинское спокойствие не требуется на марше или в дружеской компании. Оно необходимо только в кризисные моменты». «Спасибо, что ты пришел, стратег», — произнес Перикл. «Кимон согласился выделить часть необходимых нам средств, но без одобрения собрания мы не сможем приступить к работам». «Поэтому вам понадобился я». Эфиальт откинулся на спинку стула и указал на чашу Кимона. Эсхил наполнил ее. Будучи драматургом, он лучше других понимал, как важно задобрить патрона. «Именно, Куриос», — подтвердил Перикл, используя уважительное обращение. Эта мелочь не укрылась от Эфиальта, улыбка его стала шире, а Перикл продолжил. «Мы считаем, у нас есть возможность создать нечто новое, шанс изменить баланс сил». Эфиальт выпил налитое ему вино и кивнул, махнув рукой, чтобы Перикл говорил дальше. Плистерх в ярости смотрел на десятки стоявших на коленях людей, которых освещало пламя, пылавшего у них за спинами лагеря. Эти илоты сперва сражались хорошо, оружием им служили инструменты. Но когда их баррикада пала, они побежали по узкому проулку и попали прямо в руки резервного отряда царя. Сотни погибли, остальные побросали свои ножи и сдались. Люди Плистерха снесли остатки кое-как сложенного укрепления и прорвались сквозь него за их спинами. К тому моменту царь уже понимал, что он и эфоры слишком долго позволяли илотам процветать. Как сорный вьюнок, они душили добрые всходы, и неважно, скольких он перебил, это стоило ему гибели людей, которых некем заменить. Эту шайку окружили и обратили в паническое бегство атакой с двух флангов. Плистерх гордился успехом и отправил спартиатов рыскать по козьим тропам, пока не зашло солнце. Бывали дни, когда он вспоминал, какую испытывал досаду, наблюдая за тем, как целая армия маршем уходит к Платеям. Тот день остался в прошлом. Царь избегнул смерти, но не снискал и славы. А не получивший ни царапины юнец, теперь в этих горах, когда он утирал с рук кровь и сажу, казался ему далеким и чужим. Плистерх моргнул, глаза щипало от пыли и дыма, а также от усталости, которая навалилась на него и словно обратила в камень. Он преследовал илотов по горным перевалам, рискуя попасть в засаду или под обвал. Рабы вызывали у него ворчливое уважение своей выносливостью. Вероятно, они вели себя так от того, что он не обещал им пощады. Кто знает. Многие продолжали отбиваться, когда уже не оставалось никакой надежды. Никто не мог прийти им на подмогу. Свежих сил не было, и они предпочитали скорее умереть, чем сдаться. Да и какая разница? Плистерх размял онемевшие пальцы, мышцы предплечья одеревенели. Он слишком долго держал в руке меч. Весь в грязи, усталый, голодный. Но где-то неподалеку опять послышался шорох шагов. Крысы возвращались, чтобы забрать с собой еще нескольких его людей. Снесенная баррикада была частью укреплений на вершине горы Итома. Илоты работали упорно, как муравьи, таскали камни и корзины с землей, чтобы преградить ему путь, помешать вести на них охоту. Плистерх выбрал для себя это занятие, пока Архидам и Эфоры приводили город в некое подобие порядка. Такова его роль, в конце концов. Он по-прежнему кипел негодованием от лица своих людей. Злился на илотов, которые осмелились восстать, как настоящие мужчины, отказывались повиноваться, и это было сродни тому, чтобы плевать в лицо богам. Плистрх — наместник Аполлона в этих краях, его правая рука. Он вершил правосудие за нарушение клятвы верности и послушания. Вот почему он взялся за это дело. Один из его людей высек искру на труд, чтобы зажечь факел, и дул сложенные лодочкой ладони. У Плистрха невольно округлились глаза, когда он понял значение доносившихся сверху звуков. Илоты там и следят за ними. «Потуши огонь!» — резко бросил царь. Он уже слышал жужжание раскручиваемой пращи. Камень покорежил и сбил на землю его шлем. На щеке осталась царапина. Плистрх поднял щит, и в него тут же с треском ударился кусок свинца. Разумеется, враги охотились за ним. Илоты прекрасно изучили спартанские султаны и плащи. Обычаи были известны им так же хорошо, как ему, или даже лучше. Царь окинул взглядом сумрачные фигуры пленников, так и стоявших на коленях на каменистой земле. Похоже, в этот раз ему удалось захватить несколько юношей и девушек, чьих-то сыновей и дочерей. На прошлой неделе он перебил много илотов, когда те пытались спасать своих. Видимо, даже крысы заботятся о детенышах. «Дайте дорогу к пленным», — тихо сказал Плистрх одному из командиров. Тот понял и улыбнулся, хотя по шее у него текла кровь, его ранило чем-то острым. Спартанцы мгновенно закрыли с трех сторон группу стоявших на коленях людей, а четвертую оставили совершенно пустой. Это была ловушка, понятная даже детям. Но вот Плистрх услышал, как илоты идут, полагаясь на темноту, надеясь неожиданно напасть и освободить своих. «По моей команде будьте готовы», — тихо проговорил Плистрх, подпуская их ближе. Это был не боевой клич, который отразился бы эхом от склонов окрестных холмов. Царь чувствовал, что его обступили со всех сторон. За ним сверху следит множество глаз. Одного из его людей убили в таком же ущелье. Ему раскроило череп, брошенным с утеса камнем. Плистрх снова сжал рукоять меча, слушая, как карабкаются подкрадывающиеся илоты. Он улыбнулся. Их детей сгоняли в город, где бы ни находили. Они станут руками, которые заново отстроят его. А вот взрослым выжить не дозволено. Вот его последнее слово. Они убивали спартанцев, а такое прощать нельзя, чтобы другим неповадно было. «Может быть, один из десяти илотов и переживет великую выбраковку», — подумал Плистрх, напряженно вслушиваясь в темноту. Они приближались, это точно, подбирались к пленникам, что-то шептали им. Спарту можно отстроить и с таким количеством рабов. За 10 лет он восстановит город в прежнем виде. Плистрх потер грудь, боль там усиливалась, отчего дышать было трудно. Мир никогда не узнает, как ослабели его люди, как близко оказались к полному уничтожению. Это должно остаться их тайной, пока они снова не наберутся сил.